4 мая на заседании Совета председателей Всемирной Федерации профсоюзов, проходившем на Гаване, принята резолюция солидарности с трудящимися Корейской Народно-Демократической Республики. В ней говорится, Корейская Народно-Демократическая Республика, где широкие трудящиеся массы стали хозяевами государственного суверенитета и средств производства, все в обществе служит интересам трудящихся масс, является социалистическим государством, где воплощены идеи Чуче. В Корее все люди наслаждаются равноправным и настоящим достоинством самостоятельности и благами. В ней энергично форсируется борьба за создание темпов Малима для победоносного продвижения вперед социализма, служащего интересам народных масс, в духе собственной крепкой силы превыше всего. Автор резолюции разоблачил и осудил происки США южнокорейских властей, которые проводят крупнейшие в истории ядерные войны учения, доводят положение на Корейском полуострове до грани войны, отворачиваются спиной к единодушному чаянию нации и выступают против объединения страны. Всемирная федерация профсоюзов горячо призывает все организации, ее членов и дружественные организации, как в прошлом, так и впредь, неизменно поддерживать и солидаризироваться со справедливой борьбой трудящихся Кореи за объединение страны, мир в ней и ее процветание, подчеркивается в резолюции.